«Я вспомнил, Ква мне напоминает это чудовище», — пояснил свое восклицание мужчина. «Иква». Альвийка нашла в себе силы задать вопрос. Правда, на это ей потребовалось некоторое время, так как мыслительная усталость никуда не делась. «Мурену, эта рыба такая, водится в море Средиземья», — последовал ответ, и было видно, что мужчина доволен тем, что нашел ответ на мучивший его вопрос. «Там действительно такое водится?» — удивилась Ленит. «Такое точно нет, но похожее», — отрицательно качнул головой Альф. «Не такая большая, без костяной брони на голове и челюсти вперед она выбрасывать не может, но внутренние челюсти у нее тоже есть и форма тела такая же. И откуда тут могла взяться эта твоя мурена?» — поинтересовалась девушка, зашевелились и принявшись снимать ранец со спины. «Она не моя, а взялась оттуда же, откуда и остальные животные в этом подземелье, например, та же живая шишка, которая в этих краях не водится», — пожал плечами мужчина, и тоже снял ранец, достав из него специальный питательный батончик, который можно было приобрести в одном из торговых ящиков на 12 этаже. «Ну да, логично», — вынуждена была согласиться с ним Ленит, извлекая на свет точно такой же батончик. Некоторое время они молча жевали, восполняя силы, иногда запивая травяным настоем. «Но сколько проблему не откладывай, решать ее все же придется», — так что, закончив перекус и спрятав обертку от батончиков и фляги в ранец, они как-то одновременно осмотрели на уходящую под воду часть коридора, а потом оглянулись в противоположном направлении. Предстояло решить, что им предпринять дальше и как выбраться из этой ситуации. Все-таки тратить просто очень дорогие, даже для них, артефакты не хотелось, так что вначале нужно было посмотреть, можно ли как-то выкрутиться с помощью более дешевых средств. Сражаться с муравьями оказалось сложно и страшно. Казалось, что их поток никогда не закончится, а они будут все прибывать и прибывать, пока однажды не захлестнут окончательно и обе группы, и укрепленный лагерь. Еще и остальные монстры как будто посходили с ума, постепенно стягиваясь к лагерю со всего этажа, так что иногда третьей группе даже приходилось делать выбор между помощью оборонявшейся в лагере второй группе или первой, отбивавшей бесконечную атаку муравьев. Поначалу все шло более-менее ожидаемо. Поток муравьев хлынул из всех щелей, набросившись на первую группу. Искатели из первого отряда в ответ соорудили стену из щитов, совсем как при отражении нападения зерглингов, выставив щиты в два яруса. Пытавшихся проползти по потолку муравьев сбивали стоявшие в задних рядах бойцы с копьями, как и тех, кто пытался перелезть через щиты. Бойцы передних линий иногда приоткрывали щиты и кололи своими мечами, но основной урон все же наносили маги. Муравьиные хитиновые панцири хоть и были довольно крепкими, но силы у лучших из искателей было достаточно, чтобы пробивать их, так что сражение шло в одну калитку, как говорится. И даже когда среди рабочих появились воины, еще более крепкие и сильные, превосходя рабочих в размерах раза в полтора, ситуация не сильно изменилась. Конечно, жвала у воинов были больше похожи на мечи, а не клещи, как у рабочих, к тому же они использовали какой-то усиливающий разрушающее воздействие навык, так что теперь нужно было быть вдвойне осторожным, чтобы не остаться без руки, но даже так они не могли пробить усиленные совместные аурой потоковыми щитами щиты передних линий, а против магии они оставались все так же уязвимы, как и рабочие. Так что первая группа оборонялась вполне успешно. А вот у третьей группы, которая время от времени совершала нападения, оттягивая на себя существенное количество муравьев, благодаря чему снижалось давление на первую группу, ситуация была не такой хорошей. Нет, поначалу проблем не возникло, но с появлением воинов появились первые раненые, которых пришлось отвезти в лагерь и передать под опеку лекарей. После того, как им затянули раны, раненые присоединились к защите лагеря, так как это было максимум, на что они были годны, так как без одной кисти или ступни много не навоюешь, но за стенами укрепления можно и посражаться. Впрочем, постепенно они приспособились и такие потери прекратились. Потери не критические, так как по возвращении поврежденные конечности можно будет восстановить, а убитыми они никого пока не потеряли, но обидные, так как заменить выбывших было неким. Ведь ранения получали бойцы передних линий, в лучших доспехах, а в лагере таких оставалось совсем немного. При этом забрать их оттуда было нельзя, так как пока первая и третья группы сражались с муравьями, вторая отбивала атаки остальных монстров с этажа, которые следовали волна за волной. Но потом ситуация существенно изменилась, так как у муравьев появились стрелки, не такие, как у искателей, понятное дело, все-таки они были насекомыми и пользоваться оружием не умели. В роли стрелков у них выступали похожие на рабочих особи, только с более раздутым брюшком, которые выбрасывали из своей задницы струю едкой жидкости, которая сильно раздражала кожу и причиняла сильную боль, попав в глаза, а также вызывала отеки и раздражение. Понятно, что большая часть выстрелов останавливалась потоковым щитом, подкрепленным совместной аурой, но что-то и долетало, так как укрепление щитов первой линии было важнее, иначе развал построения привел бы к множественным смертям. Сами по себе такие ранения не были смертельными, да и устранялись опытными лекарями довольно быстро, но это было не страшно для бойцов задних рядов, а вот если был поражен боец передних линий, то он легко мог стать жертвой атаки уже муравья-воина или рабочих. Именно так они потеряли одного из бойцов, когда, получив струю прямо в лицо, он на мгновение замешкался, а рабочие вцепились в щит и оттянули его в сторону, после чего на него кинулись воины. Воинов убили, но под прикрытием своих более крупных сородичей несколько рабочих вцепились в руки и ноги раненого и выдернули его из строя, после чего он был погребен под горой тел. В результате им ничего не оставалось, как выжечь там все, дотла, так как помочь они уже не смогли бы, ведь вначале им нужно было восстановить строй, а потом было уже поздно. В отличие от третьей группы, у первой потерь не было, так как им не нужно было маневрировать, достаточно было только держать строй, да и попасть по спрятавшимся за щитами бойцам первых линий, перед которыми был настоящий вал из тел рабочих и воинов, муравьям-стрелкам было невозможно, а бойцов задних линий оперативно лечили лекари. А потом ситуация снова изменилась, так как из-под земли вылезла новая разновидность муравьев-воинов, еще больше, еще прочнее, и к тому же владеющие большим набором навыков. Более мощная версия рассечения, усиление удара, укрепление брони и даже временная неуязвимость, когда на несколько мгновений панцирь такого воина становился неуязвим к любым атакам, хоть оружием, хоть потоком. Появление новых воинов сделало задачу третьей группы практически невозможной. Теперь они даже не успевали дойти до входа в коридор, ведущий в комнату стража, как им приходилось начинать отступать, причем, к самому лагерю, чтобы стрелки из него помогли отбиться от наседающих на третью группу насекомых. А ведь тем нужно было и сам лагерь защищать от монстров, так что выделить на обстрел муравьев они могли не так много стрелков и магов. Но все же, постепенно они перемалывали бесконечный поток муравьев, и даже количество нападавших на лагерь монстров уменьшилось, что позволяло сделать вывод о приближении финала этой битвы. И финал наступил, вот только совсем не такой, как они могли ожидать. В какой-то момент поток насекомых ослаб, а монстры с этажа и вовсе прекратили атаковать лагерь. Посчитав это отличной возможностью для атаки, Фидас дал команду вывести часть защитников лагеря, присоединив их к бойцам третьей группы. После этого они пошли на штурм, надеясь, что это будет последняя атака. И в этот момент несколько муравьев-стрелков бросились в ближний бой. Щитовые успели предупредить об опасности, но что-либо предпринять отряд уже не успел, и добежавшие до передней линии муравьи взорвались, забрызгав едко пахнущей жидкостью бойцов передних линий. Вот только это была не та жидкость, которую выпускали стрелки. Это оказалось что-то вроде почти мгновенно застывающего клея, который обездвижил бойцов. А потом из рядов воинов выдвинулось три особи, которые оказались совсем даже не воинами, а еще одними стрелками, только стреляли они не едкой жидкостью, а огнем. Огонь был необычный, но и не магический. Это была какая-то вязкая жидкость, которую муравей отрыгивал длинной струей, а когда она пролетала через появившуюся между жвалами молнию, то загоралась. Судя по всему, это был какой-то алхимический состав, так как предупрежденные мастера слова хоть и попытались остановить струю и потушить огонь, но у них это не получилось, так как тот продолжал гореть даже после того, как поверх него создали слой воды. Понятно, что никто не стоял и не смотрел, как их пытаются сжечь, но оказалось, что эти новые муравьи, так же как и большие воины, могут использовать укрепление и временную неуязвимость. Так что все направленные на них атаки были ими проигнорированы, а попытка создать у них под ногами болото провалилась. Выставленные же потоковые щиты продержались недолго, и пламя обрушилось на обездвиженных бойцов, прожигая металл и сжигая плоть. И как оказалось, клей тоже отлично горел. От разгрома их тогда спас друид и мастера слова. Друид вырастил настоящий лес травы, не дав муравьям наброситься на потерявших строй искателей, а маги обрушили на них все, что у них было. К сожалению, потери сбежать не удалось, и хоть десяток бойцов удалось спасти, пусть они и были в тяжелом состоянии, но 17 эльфов и людей сгорело. А вот попавший под атаку огнем один из орков выжил и почти не пострадал, сумев отвести от себя огненный поток. Правда, клей на нем все равно загорелся, но это была такая мелочь, что он ограничился одной порцией лечебного зелья, которое вылил на обожженные ноги. Разобравшись с немногочисленными оставшимися муравьями и отправив раненых в лагерь, остальные искатели поспешили к коридору, ведущему в комнату стража. Ведь если такое произошло у них, имевших хоть какую-то свободу маневра, то было страшно представить, что могло произойти с зажатыми в тупике коридора членами первой группы. Их опасения подтвердились, правда, опять не так, как можно было бы ожидать. Муравья-огнеметателя они действительно обнаружили в пещере стража, но одного и расколотого на несколько замороженных кусков. При этом следов использования им своей горящей блевотины они не обнаружили. А вот лежавшие на земле тела искателей, на многих из которых была ясно различимая кровь, присутствовали, как и виновник такого их состояния. В центре зала происходило сражение трех бойцов, двух альвов и одного дворфа, против одного противника. Два щитовых эльва пытались ограничить движение верткого и очень быстрого существа, пока третий дварф старался поразить того ударом рогатины. Получалось у него так себе, но он хотя бы не давал противнику оставить себя без длинного оружия. Само существо выглядело странно. Это определенно был муравей, если судить по его морде, покрытому хитином телу и шести конечностям. Вот только крылья у него за спиной указывали на небоевую особь, так как ими у муравьев владели только те из них, кто, начиная с весны, отправляется в полет. И да, рассмотрев существо немного лучше, действительно можно было увидеть, что его жвала очень слабые, такими ни доспехи не прокусишь, ни что-то тяжелое не поднимешь. Впрочем, ему это было и не нужно. Дело в том, что этот муравей перемещался на двух ногах и своей фигурой большой напоминал закованного в странный доспех гоблина, если бы у того могли быть настолько тонкие конечности. Так что, заскочив в комнату стража, они увидели слегка сгорбленную двуногую фигуру, которая металась между щитовыми, пытаясь пробить удерживаемый ими потоковый щит, которым они его и зажали, успевающую еще и отмахиваться от тычущей в него рогатины. И только присмотревшись к мелькавшему силуэту, они поняли, что это тоже муравей, только очень необычный. И сражался этот муравей голыми руками, четырьмя, как у некоторых големов, и точно так же, как у них, снабженных одиночными длинными когтями, похожими на граненые кинжалы. Вот только иногда он еще и навыки использовал, а также потоковые приемы. Фидос уже собирался отдать команду стрелкам и магам, чтобы они расстреляли монстра, но в этот момент орки-бойцы взревели, накрыв окружающих развернувшимися по полной аурами, отчего в комнате поднялся ветер, и бросились вперед, не задумываясь ни о каком строе или прикрытии. Хорошо еще, что остальные бойцы остались на месте, не пойдя на поводу у привычки атаковать все вместе. И хорошо это было не только потому, что отряд сохранил управление, так что Фидос принялся тут же раздавать команды, отправив бойцов-альвов из передних линий на поддержку щитовых, чтобы те усилили тех своими аурами, а часть стрелков, магов и всех лекарей направив проверить тела в тупике перед ведущей к ядру дверью. В конце концов, искатели были довольно крепкими ребятами, а оружие у муравья было чисто колющим, так что был большой шанс, что среди лежащих есть выжившие. Просто в ограниченном щитовыми пространстве было не так много места и большее количество бойцов только мешало бы друг другу. Тем временем орки ворвались под щит и столкнулись с этим странным муравьем, тут же обзаведясь ранениями. Вот только их это не волновало, так как раны были несущественными и не опасными для них. Зато их удары, сопровождаемые использованием навыков, явно представляли для муравья опасность, так как он старательно уклонялся от каждого из них, даже не рискуя блокировать. Но вечно так продолжаться не могло, и в какой-то момент меч одного из орков ударил по муравьиному панцирю. Пробить не пробил, но вывел из равновесия и заставил на мгновение замедлиться, что привело к еще одному попаданию, а потом еще. Как известно, даже самые крепкие доспехи имеют слабые места, и чем больше в такие доспехи попадает ударов, тем выше шанс, что очередной из них найдет слабое место. Так и произошло, и очередной удар меча попал в плечевой сустав, повредив его. Но самое главное, что меч застрял, из-за чего муравей на мгновение вовсе остановился и уже не сумел уклониться от удара топором, который таки расколол нагрудный панцирь. Получив такое ранение, муравей перестал пытаться уклоняться, попытавшись забрать с собой хотя бы одного орка, принявшись наносить тремя сохранившими подвижность руками быстрые колющие удары. Но орки и сами имели крепкие доспехи, при этом были подвижными и живучими, так что результат обмена ударами был закономерным и победа досталась оркам. Несколько мгновений все стояли и смотрели на рухнувшие, изрубленные чуть ли не на куски тела, и не могли поверить, что все закончилось. Но потом оба щитовых как-то дружно опустили свои щиты и сняли потоковый щит, после чего тяжело опустились на землю. «Все, мы победили?» — как-то недоверчиво спросил кто-то из стоявших вокруг места последнего сражения бойцов. «Да». После нескольких мгновений тишины раздался тихий усталый голос одного из щитовых. Народ тут же оживился и загомонил, правда, пока еще немного не уверенно. Правда, потом, когда они убедились, что никто больше не нападает, а на труп последнего монстра упала добыча, появившись из воздуха, бойцы начали радоваться уже активнее. А вот осматривавшим тела радоваться было некогда, так как среди лежавших действительно большая часть оказалась еще живыми, и им нужно было как можно быстрее оказать неотложную помощь. Именно этим искатели и занимались, подзывая лекарей к тем, кто еще был жив, а также поливая обнаруженные раны лечебными зельями. Осмотревшись, Фидос покачал головой. Они победили, но потери были слишком высокими. Последние этажи вообще были неадекватно сложными, но сражение со стражем оказалось вообще какой-то насмешкой. Да кому вообще могло прийти в голову ставить настолько сложного стража в таком мелком подземелье? Возмущенно сплюнул мужчина. Часть 357. Ильга сидела в цветах на небольшой полянке, окруженной рогозой, и гладила развалившуюся у нее на ногах кошку. Зверь был красивым, грациозным и совершенно не вызывал ощущения опасного хищника, пока не нажмешь на мягкие кошачьи лапки или не увидишь, как эта зверюга зевает. А еще, девушка чувствовала скрывавшиеся под мягкой шерсткой сильные мышцы, в основном расслабленные, но время от времени напрягавшиеся до состояния стального каната. Саму кошку она уже раньше видела, но вот близко общаться с ней ей не доводилось, так как жрица очень ревностно следила, чтобы никто не беспокоил божественного зверя. Да и надоедать занятому делом зверю Ильга посчитала неправильным. Пусть для непосвященного это и выглядело так, что кошка просто валяется на камне алтаря, но она-то видела, что та занята созданием полноценного жертвенника, а это требовало времени и сил. Но сегодня сновавшие по всему подземелью феи принесли новость, что заметили, как кошка вошла в подземелье. Понятно, что она не могла подобное пропустить, ведь в отличие от похожего на волка шакала и огромной львицы, кошка была небольшой и вызывала желание себя потискать. Нет, когда та была серьезной, то выглядело даже величественно, но такое было редкостью, и чаще она больше походила на меховой шарик или колбасу, вызывая умиление. Так что, получив от феи информацию, Ильга отправилась на охоту, но охоту необычную, ведь требовалось не только выследить кошку, что было сделать не так сложно, но еще и приманить ее, заставив расслабиться. Все-таки она знала, насколько острые когти у кошки были, и как-то раз видела, с какой скоростью та могла реагировать на опасность. Поэтому идея поймать зверя из засады отпала у нее сразу же, еще даже не родившись, быстро превратившись в идею подкупа. В конце концов, кошка, как Ильга уже успела выяснить, любит рыбу, а она могла добыть рыбу с 15 этажа, причем такую, какую ты больше нигде не найдешь. Честно говоря, если бы не фей, то Ильга не нашла бы кошку при всем желании. Очень уж хорошо та умела прятаться и избегать чужого внимания. И это несмотря на то, что она знала, где нужно искать. Так что было неудивительно, что божественный зверь сумел даже днем незамеченным проникнуть на пятый этаж. Впрочем, шакал тоже нечто подобное проворачивал, но только ночью, поэтому такие навыки у кошки уже не вызывали удивления. Зато с феями ей даже искать не пришлось, так как оказалось, что терпение у кошки может изменяться очень сильно. Стоило феям начать летать над тем местом, где засела кошка, как через некоторое время та не выдержала и начала пытаться их поймать. А ведь до этого она терпеливо кралась по парку, игнорируя и лягушек, и подплывающих близко к берегу рыб. После того, как кошка немного успокоилась, перестав кидаться на пролетающих со смехом над ее головой фей, осталось только соблазнить ее нарезанным мелкими кусочками рыбным мясом. К тому же, Кошка хоть и была божественным зверем, но все же оставалась зверем, а с ними Эльга умела очень хорошо ладить. На то, чтобы кошка позволила себя погладить, потребовалось немного времени, всего полмиски мяса, а к тому времени, когда зверь закончил есть, Эльга уже неосторожно поглаживала, а гладила и чесала вполне себе уверенно. Так что не было ничего удивительного в том, что натрескавшееся вкусного и сытного мяса с 15-го этажа кошка осоловела и захотела полежать, выбрав для этого ноги девушки. Отвернувшись от показывавшей происходящее на одной из полянок 5-го этажа иллюзии, шакал с интересом посмотрел на закутанную в плащ с капюшоном фигуру. Впрочем, что-то рассмотреть он не пытался, так как и сам плащ, и скрытая под ним фигура представляли из себя сгусток тьмы, поглощавший любой падающий на него свет. Поэтому описанный образ скорее угадывался в повисшей над полом темноте, из которой время от времени высовывались такие же темные отростки, представлявшие из себя конечности различных существ, а иногда и чьи-то головы, высовывались, чтобы сразу же снова раствориться во тьме фигуры. Сейчас шакал находился на 6-м этаже, в одной из непредназначенных для посещения искателями комнат, куда попал по приглашению, переданному одним из гоблинов, разумных монстров этого подземелья. Это было еще одной его интересной особенностью, привлекавшей внимание, ведь по-настоящему разумные монстры были большой редкостью. В основном подземелья, да и сами боги, предпочитали использовать монстров с уровнем развития на уровне животных. Это позволяло избежать проблем с непослушанием, если разумному монстру очень сильно что-то не понравится. Конечно, такое случалось очень редко, так что могло показаться, что этот момент можно было игнорировать. Вот только такие восстания, несмотря на свою редкость, происходили регулярно, что при длительности жизни богов означало, что они обязательно столкнутся с подобным. Но самое главное, что эти восстания случались в самый неудобный момент, когда происходило что-то важное, чему такое восстание может очень сильно помешать. Шакал сомневался, что создатель этого подземелья не знал об этом, а значит это было сделано не просто так и возможность бунта была как-то нивелирована. Но от этого было только интереснее и хотелось докопаться до такого способа исключить возможность восстания разумных монстров, или же узнать способ, как сделать так, чтобы оно не повлияло на самого бога. Он был согласен на любой вариант. Получив приглашение отправиться на 6-й этаж для встречи, шакал согласился даже не задумываясь, ведь сегодня он не столько изучал подземелье, сколько скрывался от своей супруги, которая как раз закончила создавать свои жертвенники и теперь была свободна в своих действиях, начав сразу же доставать его своими вопросами и попытками разузнать, чем он тут занят. Она даже в подземелье полезла за ним следом, пользуясь тем, что местный хозяин любит кошек и относится к ним довольно благосклонно. Вот только на 6-й этаж он ее все равно не пустил, еще и позволив этой странной человеческой девушке найти кошку. «Так зачем я понадобился?» – отправил он вопрос терпеливо ожидавшей фигуре. «У меня есть подарок, и просьба», – пришел молчаливый ответ, заставивший его задуматься. «Подарки – это всегда хорошо, но подарки от таких личностей могут таить и опасность, так что принимать их нужно с большой осторожностью». Правда, наличие просьбы немного снижало возможную опасность от подарка, но не исключало полностью. «Я слушаю», – решил он вначале узнать, чего же может хотеть существо, обитающее за пределами мира. Голова темной фигуры шевельнулась, как будто та посмотрела на иллюзию за спиной шакала. Тот оглянулся и увидел, что изображение изменилось и теперь показывало серую пустыню, освещенную странным белым светом, образовывающим невероятно контрастную и густую тень, в которой что-то рассмотреть можно было только божественным зрением. При всем при этом небо было совершено черным, каким не бывает даже в самую безлунную ночь и ненастную погоду, когда оно затянуто грозовыми тучами и не пропускает свет звезд. При том, что сами звезды можно было заметить, и были они совсем не такими, какими их могли видеть разумные с поверхности Земли. А вот шакалу этот вид был знаком, так как именно так выглядят звезды, если смотреть на них, поднявшись высоко в небо. Но насколько бы ни был интересен увиденный им пейзаж, он не сильно привлек внимание шакала. Зато вот сидевшая на торчащем из серого песка камне фигура приковала к себе его взор мгновенно. Фигура явно живого существа. К сожалению, определить рост существа было невозможно, ведь вокруг не было никаких ориентиров, но вот то, что оно имело пропорции близкие к разумным двуногим обитателям мира, можно было с большой уверенностью. да и руки у существа были вполне себе человеческими, как и общие пропорции туловища. Зато голова у него больше была похожа на голову самого шакала, такая же узкая и вытянутая, с торчащими вверх треугольными ушами и покрытая черной шерстью, в отличие от большей части остального тела. А второй примечательной особенностью были его ноги, которые при беглом взгляде вполне можно было спутать с лапами. Конечно, пальцы на ногах были намного толще и длиннее, чем у самого шакала, из-за чего могло создаться ложное впечатление, что это полноценная стопа, но вытянутая стопа с поднятой при ходьбе пяткой выдавала природу нижних конечностей. «Кто это?» – отправил вопрос шакал, с интересом рассматривая сидевшую неподвижно фигуру. Сейчас, когда первое впечатление прошло, он понял, что на коленях существа лежал посох, на конец которого был повешен крест, верхний луч которого представлял вытянутую вертикально петлю. Через иллюзию было невозможно понять, были ли это артефакты или некие символы, получающие свою власть от веры или воли. «Ты», — пришел в ответ невероятно сложный образ, описывавший его как Бога и одновременно как живое материальное воплощение. От такого ответа шакал даже опешил и чуть не выпал из состояния проекции, но все же удержал концентрацию и сохранил связь со своим божественным зверем. «Это Анубис, монстр, который был мной создан и который выступает в роли Бога, являющегося твоим отражением», пришло объяснение того, что было сказано ранее. После такой новости, шакал принялся рассматривать монстра с еще большим интересом. Он сразу понял, что именно с этим существом было связано такое странное поведение безымянного. Оставалось только непонятно, почему тот решил, что этот монстр и он, шакал, это один и тот же бог. Ему захотелось поближе посмотреть на это существо, ведь спутать монстра с божественным воплощением было невозможно. А раз так, то этот монстр обладал какой-то особенностью, которая могла обмануть разум как минимум человека. «И зачем ты мне это показал?» — поинтересовался шакал, после того как рассмотрел все, что можно было, и поняв, что больше он ничего не узнает. «Ему нужна помощь», — пришел на его вопрос обескураживающий ответ. «Моя?» — недоверчиво спросил шакал. Было сложно понять, что от него требовалось, так как монстр принадлежал тому, кто его создал, гадать же он не хотел. «Да, и чем я могу помочь?» — поинтересовался шакал, испытывая закономерный скепсис. Правда, его он оставил глубоко в своем разуме, никак не демонстрируя недоверие к заявлению своего собеседника. «Он потерялся, потерялся в том, кто он», — сообщила принявшая вроде как человекоподобную форму тьма. «Он был создан, чтобы изображать тебя, но у него нет другой жизни, поэтому его роль превратилась в его жизнь. Но он не я», — понял шакал, испытав даже некоторое сочувствие к этому существу. «Он не ты», — подтвердила тьма, но тут же и опровергла. «Но одновременно он — это ты, и в этом его трагедия». «Но так быть не может», — нахмурился шакал. «Да, это противоречие, и оно заставляет Анубиса испытывать чувство неполноценности и непонимания. Он не знает, кто он и зачем существует». «Что ты хочешь?» — спросил шакал, после того, как обдумал всю ситуацию и так и не найдя адекватного решения этой проблемы. Нет, он придумал несколько решений, но все они явно не понравились бы одной из сторон, поэтому шакал даже не стал пытаться озвучивать свои догадки, решив вначале услышать, что предлагал его собеседник. «Чтобы он стал тобой», — пришел спокойный ответ, как будто речь шла о переставлении чаши с одного места стола на другое. Вот только у шакала от него шерсть на загривке встала дыбом. «Как ты себе это представляешь?» — задал он вопрос, прикидывая, сможет ли он сбежать в этом теле из подземелья, или придется бросать своего зверя и возможно даже отрезать проекцию, сбегая отсюда. «Забери его себе, пусть он представляет тебя, станет тобой». Шакал даже не сразу понял, что ему предложили, настолько это противоречило всему, к чему он привык. На несколько мгновений он даже подвис, не способный выдать хоть какую-то мысль. «Это как?» — наконец сформировал он вопросительный образ. «Легко», — пришел лаконичный ответ, заставивший шакала снова потерять способность выразить свою мысль, ведь вместе с самим понятием пришло и понимание, что это действительно просто, только было непонятно как. Впрочем, во второй раз он справился с собой уже быстрее. «А подробнее?» — поинтересовался он, уже прикидывая, насколько удобно было бы оказаться в таком теле. Ведь сейчас, когда он уже как следует рассмотрел этого Анубиса, ему стало понятно, что создан он был сознанием дела. Это было не просто объединение человеческих и звериных черт, соединенных абы как, в попытке обойти некоторые ограничения при создании прямоходящих монстров. Все они были тщательно подогнаны друг под друга, так что теперь не смотрелись чужеродно по отношению друг к другу, а выглядели очень органично, как будто всегда так и было. Честно говоря, шакал не ждал, что ему расскажут, как же это можно провернуть, ведь такие секреты боги хранят очень тщательно. Ведь это знание позволяло не только подарить своего монстра другому богу, но и забирать себе чужих монстров. Кто же откажется от такого преимущества? Вот только для общавшейся с ним тьмы это знание, судя по всему, не было какой-то ценностью, так как ему принялись читать целую лекцию по устройству и взаимодействию материального живого объекта с нематериальным миром. Несмотря на все свои божественные возможности и имевшиеся у него знания, понимал шакал хорошо, если с 5-го на 10-е, но он не переживал, так как обладал способностью записать всю лекцию, чтобы потом ознакомиться с ней более внимательно и вдумчиво, имея возможность обратиться к другим своим записям для уточнения. Но даже так он понял, что эти знания открывают большие возможности не только в создании монстров, но и улучшении своих божественных зверей, а также живых аватаров, что было не менее полезно, чем знание о том, как можно присвоить чужого монстра. Нет, в принципе, провернуть такой трюк мог любой более-менее сильный бог, но потребуется на это куча времени и сил. К тому же, это могло быть опасно для присваиваемого монстра, особенно, если он сопротивляется и настроен сугубо отрицательно. Впрочем, такой монстр тогда и не нужен, ведь его отношение хоть и сгладится после присвоения, но не изменится, так что и предательство с его стороны стоит ждать постоянно. Поэтому с таким монстром нет смысла возиться и лучше потратить это время и усилия на что-то другое. Вот только и для полностью согласного на подобную процедуру монстра, это все равно остается рискованным действием, пусть риск и значительно меньше. А так как ты уже дал мне генетический материал своего зверя, измененный под действием твоего духа, то я смогу подкорректировать геном Анубиса, чтобы он как можно больше соответствовал твоей силе. Между тем закончила тьма, принявшая похожий на двуногое существо облик. С подарком понятно, дал знать, что согласился на предложение принять монстра, шакал. Теперь бы хотелось услышать просьбу. Это и есть просьба, последовал неожиданный ответ. Шакал удивленно оглянулся, уставившись на тьму. По его мнению, передача монстра была подарком, а ведь было еще и подробное объяснение, как это можно будет сделать. Так что шакал имел все возможности для освоения этого метода. Но оказалось, что по мнению его собеседника, это была просьба, причем, просьба даже не для себя, а для своего монстра. И теперь ему было страшно узнать, какой же подарок подготовило это существо, чье мышление явно отличалось от того, как думали боги. «Я понял, и я согласен помочь», — дал свой ответ шакал, решив, что каким бы ни был подарок, он его тоже примет, ибо ну его нафиг отказывать. «Хорошо, в благодарность я хочу дать тебе возможность построить подземелье». Услышав, какой дар ему предлагают, шакал почувствовал, как у зверя задергался левый глаз. Было понятно, что с этим предложением явно что-то не так, вот только пока у него не получалось понять, в какую авантюру он влезет в этот раз. «Но, я с удовольствием выслушаю это предложение», — шакал расплылся в веселом оскале, уже предвкушая, что сможет узнать еще какие-то интересные знания, которые полностью перевернут расклад сил. Убедившись, что всем найденным раненым лекари оказали максимально возможную помощь, Фидос организовал из примерно половины искателей группу сопровождения, чтобы они доставили раненых во временный лагерь. Часть искателей, в основном из стрелков, должна будет там и остаться, так как было неизвестно, не восстановятся ли монстры на этаже, а часть вернется обратно. И решить, кому будет нужно остаться, было очень сложно, ведь всем участникам рейда хотелось посмотреть на ядро. Конечно, многие из присутствовавших тут искателей уже раньше видели ядро подземелья, но это были ядра других подземелий, а им хотелось посмотреть, чем же отличаются местные ядра. Почему-то большинству искателей казалось, что они должны быть каким-то особенными, раз сами подземелья так отличаются от привычных. Пока выделенные искатели отводили раненых в лагерь и возвращались, Фидос занимался расспросами двух усталых щитовых на тему того, что тут произошло, пока они пытались пробиться внутрь. Остальные бойцы тоже собрались вокруг и с интересом слушали, так как им тоже было интересно. Один только шатун вместо этого ходил среди постепенно распадающихся тел и с интересом их рассматривал, особенно надолго задержавшись возле останков того странного прямоходящего муравья. Из рассказа стало понятно, что сражение происходило предсказуемо и особых проблем не было, даже когда появились большие муравьи-воины. У всех имелось как минимум по одному камню маны, а у мастеров слова и лекарей вообще по три, так что навыки и чары можно было использовать довольно активно, что очень сильно помогало. Появление огненного метателя не стало для бойцов первой группы неожиданностью, так как они предсказали его появление. Так что выползший из норы муравей был заморожен, для чего мастера слова применили какую-то новинку, а потом и расколот на куски, чтобы уже наверняка. Вот только одновременно с огненным метателем и последней партией муравьев на поверхность выбрался и тот странный муравей. И в отличие от остальных особей, его-то никто ощутить не смог, ни щитовые, ни следопыты, ни мастера слова. Так что его появление стало для всех неожиданностью, а для некоторых неожиданностью смертельной. Дело в том, что пока искатели были заняты убийством огненного метателя, от которого ощущалась наибольшая опасность, а также уничтожали сопровождавших метателя воинов, новый муравей скрылся от наблюдения и проник за стену щитов. В последний момент щитовые что-то все же ощутили, но предпринять уже ничего не успели. Как результат, 4 трупа, из которых один мастер слова и 3 бойца задней линии, гора тяжелораненых, многие из которых не умерли только благодаря удачному стечению обстоятельств. К счастью, монстр все же был скорее велитом, чем гоплитом, так что он не мог задерживаться на одном месте и был вынужден постоянно перемещаться, что не позволяло ему наносить добивающие удары. Но это же и затруднило его поимку, ведь он постоянно маневрировал, еще и чувствовал выставленные потоковые щиты, хотя визуально они вообще не видны, если только в них как следует не ударить. А так как чувствовал, то и старался избегать. Пока щитовые рассказывали, последний оставшийся в пещере член первой группы, дварф, изучал доставшиеся им трофеи, которых было совсем немного. Из ожидаемого было несколько кусочков муравьиного хитина, который можно было использовать в качестве защитных чешуек для доспеха. Также им достался какой-то фрукт и непонятный комок чего-то белесого, похожего на перепутанные тончайшие нити. Эти нити явно были живыми, но зачем они могут быть нужны, Фидос не представлял. Зато дварф на них чуть ли не облизывался, осторожно заворачивая в маленький отрез ткани, еще и полив потом водой из фляги. Но несмотря на то, что он явно хотел заполучить эту вещь себе, дварф положил ее в общую кучу, чтобы дождаться распределения добычи. Но самой важной частью добычи была пластинка ключа, немного похожая на те, что использовали некоторые искатели, чтобы пройти туда, куда большинство искателей попасть не могло. Судя по всему, это и был ключ от комнаты ядра. И вот, дождавшись возвращения транспортировавших раненых в лагерь бойцов, они подошли к двери и один из щитовых приложил ключ к замку. Раздался негромкий писк, за которым последовал щелчок и дверь начала открываться, демонстрируя свою толщину в длину руки. За дверью обнаружилось продолжение коридора, такое же короткое, открывающееся в просторный зал, в центре которого возвышался пьедестал с ядром подземелья на нем. Сама комната была очень простой, без всяких украшательств. Такое было не редкостью, так как некоторые боги не понимали, зачем украшать комнату ядра, ведь все равно никто не будет обращать на это внимание. В конце концов, если ты добрался до ядра, то оно тебя и будет привлекать, а не какие-то украшения, даже если они очень хорошо сделаны. В этот раз было все точно так же, и все внимание искателей было приковано к пьедесталу и ядру подземелья. Было видно, что все хотят подойти и попробовать. Нет, не подчинить себе ядро, так как все отлично понимали, что никто им этого сделать не даст, так как слишком много тут представителей разных фракций. Скорее народ хотел ощутить его, попытаться понять, что оно может. Блять, да твою же мать. Раздавшиеся ругательства привлекли внимание всех искателей, и они с удивлением уставились на двух альвов, которые уже обошли пьедестал с ядром и смотрели на них с противоположной стороны. При этом альвы не прекращали ругаться, а один даже в сердцах ударил ногой по камню пола. Другие искатели тоже начали обходить ядро и на несколько мгновений замирать, рассматривая его. Некоторые иногда шевелили губами, явно что-то читая, а потом или тоже начинали ругаться, или приобретали немного потерянный вид. Увидев это, Фидас тоже поспешил обойти пьедестал, чтобы посмотреть на него с другой стороны и увидеть, что же так расстроило всех остальных. Ожидаемо, он обнаружил на противоположной стороне пьедестала надпись, вот только написана она была на местном языке, так что понять ее он не смог. Выносной блок управляющего модуля оператора реальности типа подземелья природного типа, гласила четкая и даже можно сказать красивая надпись, а ниже, немного корявым почерком, была нацарапана еще одна фраза. «Твоя принцесса в другом замке, Мария». Часть 358. Переговоры. Новая стройка. Подземелье наконец-то придумало, куда можно пристроить богов. Идея была до безобразия простой, но вместе с тем очень перспективной. Оно ведь и так уже строит дочерние подземелья, пусть они и являются, на самом деле, всего лишь его продолжением, и не обладают автономностью, так как их псевдоядра все равно завязаны на него и представляют из себя блоки управления определенными районами, но никак не самостоятельные модули. Тут же у него появятся по-настоящему дочерние подземелья, полностью автономные и независимые от него. Конечно, с расположенными настолько близко подземельями были свои проблемы, но они были вполне себе решаемы. Ведь основная проблема – это подсознательное противостояние подземелий, так что если оно само могло игнорировать любое оказавшееся возле него подземелье, то вот те на него будут обязательно реагировать. Но не зря же оно подарило шакалу своего Анубиса. Хотя нет, не подарило, а попросило забрать его себе. Да уж уговорить Анубиса перейти в подчинение шакала оказалось самой сложной частью всей операции по разводу наивного египетского бога. Все-таки любовь к своему создателю у них была, что называется, врожденной, так что в обычных обстоятельствах монстр даже подумать не может, чтобы предать свое подземелье и уйти к кому-то другому. Помогло тут то, что оно действительно создавало Анубиса как альтер-эго шакала. Пусть оно в тот момент про самого шакала и не знало. Так что у Анубиса действительно наблюдалась некоторая растерянность, когда на острове появились два бога. Ну и конечно же объяснение, что даже после того, как перейдет к шакалу, он не перестанет быть созданием подземелья, ведь его душа в буквальном смысле представляет из себя частицу духа его создателя. Имея согласие Анубиса, было уже несложно убедить шакала сделать одолжение. Ну и от согласия построить свое подземелье рядом с одним из его выходов, шакал уже не мог отвертеться. Ведь это был подарок, от которого отказаться было нельзя. К тому же, подземелье подсластило наживку знанием, которое в этом мире богу получить было негде. Хотя нет, не совсем так. Теоретически бог мог и сам все это узнать, его возможности это позволяли, вот только тут нужно было учитывать, что богам привычнее работать напрямую, на голой воле и используя чудеса. Так что хоть в теории шакал мог и сам во всем этом разобраться, но на практике он бы даже не смог начать думать в этом направлении. Тут же ему предоставили уже проверенные и подтвержденные знания, которые нужно было только осознать и научиться использовать. А уж учитывая, что оно сделало намек, что готово поделиться и некоторыми другими знаниями, то было понятно, что шакал ухватился за такую возможность всеми лапами. Зачем вообще понадобилось передавать Анубиса шакалу, и какое тот имеет отношение к подземелью, которое будет строить шакал? Ну, оно решило подсказать этому специфическому богу уже давно напрашивающуюся идею, до которой местные когда-нибудь и сами дойдут, объединить ядро подземелья и хранителя. Ведь эти уникальные монстры и так появляются в подземельях, просто сейчас они охраняют определенные зоны, в которых имеются какие-нибудь секреты, сверхценные ресурсы или очень редкие предметы. Так почему бы не поставить одного из таких монстров управлять всем подземельем? Причем, оно от этого ничего не теряет, так как все известные хранители только поначалу действуют очень активно, а потом становятся все более ленивыми и предпочитают больше спать, чем бодрствовать и работать. Так что молодое подземелье под контролем нового хранителя будет развиваться очень быстро, заодно тот сможет ввести новые модели поведения или изменить старые, что сделает развитие даже двух одинаковых поначалу подземелий очень разным. Но постепенно хранитель будет становиться все более ленивыми и развитие подземелья будет замедляться, даже если хранителя время от времени шпынять. Понятно, что обойти такое можно достаточно легко. Например, можно менять хранителя, ставя на место уставшего нового монстра, а старого оставлять на каком-то этаже, оставив его охранять какое-нибудь интересное место, которое тот сам для себя сделает. Но ведь до этого еще додуматься нужно, А учитывая консерватизм большинства богов, случится это еще не скоро. Так что даже если информация о хранителе ядра и разойдется среди богов, это не сильно изменит ситуацию. К тому же, не каждый монстр может стать хранителем, и при этом не каждый хранитель подойдет на роль хранителя ядра. Ведь тем нужно будет заниматься строительством и устанавливанием правил, а это требует не только разума и хитрости, но и креативности, умения привносить что-то новое. И вот именно такую роль Анубис и должен будет исполнить. Ведь он был создан полноценно разумным и с умением, если не придумывать новые ходы, то как минимум творчески подходить к комбинированию ему уже известных. У него все было в порядке. Правда, пока оно только подсказало Шакалу, как можно сделать подземелье более гибким, назначив хранителя ядра, а про то, что стоит на эту роль поставить Анубиса, ничего не говорило. Пусть он пока обдумает саму идею. А вот потом, когда Шакал начнет возиться с созданием нового ядра, оно и подскажет, что Анубис отлично подойдет на эту роль, ведь он будет одновременно и божественным аватаром. Так что Шакал сможет вмешиваться в работу своего подземелья в любой момент и незаметно для других богов. Понятно, что для строительства нового подземелья требовалось место. Причем, место на материке, так как на острове его попросту не было. Вот только подыскивая его нужно было соблюсти некоторые моменты, связанные как с местной спецификой придуманной подземельем легенды, так и пожеланиями самого Шакала. Так, Шакал хотел, чтобы его новое подземелье расположилось на берегу реки, ну или хотя бы вход в него там был, так как он собирался построить порт. Также он собирался возвести над входом в подземелье малый храм, в который любой бы имел свободный доступ. Как он объяснил, это было необходимо, чтобы проверить без чужого пригляда некоторые идеи, прежде чем приниматься за строительство города на берегах Великой реки. На указание же, что за стройкой обязательно будут наблюдать местные боги, в том числе и боги альвов, Шакал только отмахнулся, заявив, что они его не беспокоят, все равно увидят только то, что он им позволит, главное, чтобы его основные коллеги-конкуренты не пронюхали, чем он тут занимается. Подходящих под этот параметр мест было немного, так как тут еще нужно было соблюсти баланс среди богов и не обидеть местных башков, которых подземелье, после долгих размышлений, решило подгрести под свою руку. Конечно, напрямую он их не сможет контролировать, все же пока у него не было понимания, как взять под контроль свое пассивное воздействие на окружающую его тело территорию, но оно собиралось снабдить некоторых богов своим местом силы, а уже они подчинят себе всех остальных башков. Ну а так как места силы будут зависеть только от его воли и он в любой момент может их обесточить, то и боги будут зависеть от него. К тому же не стоило забывать, что даже самым слабым башкам какие-то подношения делают, так что опосредованно это будут подношения ему. Не просто же так все они будут получать доступ к силе, ведь халява расхолаживает, так что небольшой налог и передача ненужных им опустошенных вещей непосредственно ему, будет именно тем, что нужно. И налог будет именно что небольшим, но в процентах, так что чем сильнее будет становиться бог и чем больше он будет получать подношений, тем больше будет отстегивать вышестоящему богу, а через него и будет получать само подземелье. Но самый смак в этом будет то, что иногда боги получают такие дары, которые не могут быть разделены, например, тех же духов или только души. В этом случае богу придется отдавать уже что-то свое, либо становиться должником. А долг бога, даже если это какой-нибудь местечковый божок, это то, что позволит ему, подземелью, получить способ влиять на внешний мир. Да, чужими руками, но хоть так. Причем, в некоторых случаях это будет даже лучше, так как сложно будет связать действие какого-нибудь бога с подземельем напрямую, ведь никаких следов его силы в этом воздействии не будет. Впрочем, это все пока было только в планах, которыми оно не делилось ни с кем, разместив эти мысли в отдельной части своего разума. А то знало оно своих монстров, да и Бер в этом плане недалеко от них ушел. Всего одна мысль, что ему нравятся кошки, и на, получи на пороге богиню-кошку вместе со своим мужем. Еще и какие-то обязательства у него перед ними, оказывается, имеются. Нет, так-то оно было не против, все-таки разумными они оказались вполне себе адекватными, пусть и со своими прибабахами, но в следующий раз он кого притащит, дракона, нет уж, спасибо, помнило оно уже одного, и хоть тот его не тронул, но ну его нафиг, иметь под боком такое. Так что пускай пока эта мысль отлежится немного, Может, появятся еще какие-то мысли по этому поводу, или оно увидит недостатки и ошибки в этой идее. Все равно ему вначале нужно заполучить хотя бы одного бога, которого оно посадит на место силы, таких пока у него не было. Идея с подземельями других богов как раз могла помочь в этом, показав местным башкам, что с ним можно иметь дело. Ну а заимев некоторую репутацию, уже можно будет и подкатывать к некоторым из них с предложением создать для них места силы. Сейчас-то он у местных вызывает только опасения, так как хоть его сеть микротон Нилии располагается довольно глубоко, так что не влияет на поверхность, но вот боги не могут не ощущать отголосков его ауры, которые постепенно распространяются все дальше, покрывая все большую площадь. Но если они поймут, что подземелье не собирается вмешиваться в их дела, пока те не затрагивают его самого, да еще и предлагают им возможность стать сильнее, то многие захотят принять его предложение. Вообще, подземелье хоть и не распространяло свои основные тоннели дальше на запад, но его сеть микротон Нилии уже добралась до границ эльфийских земель, которые проходили по реке. Насколько оно помнило, именно где-то там раньше была деревня Бера, но так как подземелье не интересовалось, где конкретно та находилась, то и найти это место оно не могло. Да и смысла в этом не было, ведь какое ему было дело до неизвестных ему людей, про которых оно знало только из редких рассказов Бера, к тому же и не ему поведанных. Если Бер захочет, то сам узнает о судьбе жителей деревни, а оно не будет специально этим заниматься. Добравшись до реки, подземелье не стало ее пересекать и даже распространять свои тоннели под рекой. Ему не хотелось излишне напрягать эльфов и их богов, которые могли посчитать такое его действие актом агрессии. А так, боги эльфов видят, что распространение его ауры на запад остановилось на границе подвластных им земель, и потому не выказывают агрессии, ведь на их власть не посягают. Правда, неизвестно, как они отреагируют на желание значительной части эльфов переселиться к нему в подземелье, но об этом оно подумает потом, когда это случится. К тому же, объявлять об этом эльфы будут явно не сейчас, так как им нужно подготовиться, а к тому времени у него уже появится как минимум два дочерних подземелья других богов, так что и связываться с ним желание у эльфийских будет намного меньше. Причем тут западные земли, все просто, не будет же оно отдавать под строительство подземелий свои внутренние земли, где само занимается строительством. А так как на восток и юг оно еще не продвинулось достаточно далеко, то остаются только север и запад. Но на севере кроме монстров и животных других обитателей нет, так что строить там подземелье бессмысленно, так что остается только запад. К тому же, там имелось две реки, которые вполне себе подходят под требования шакала. Так что скорее всего подземелья шакала и кошки будут где-то именно там. Правда, с кошкой еще предстояло поговорить по этому поводу, да еще и придумать, какую просьбу ей высказать. А то странно будет, если шакал получит подарок, но и просьбу, а кошке достанется только подарок. Нет, понятно, что женщинам больше прощается, но во-первых, она в первую очередь бог, а уже потом женщина, а во-вторых, подземелье использовало для разговора бесполую проекцию, представляющую из себя собравшуюся в антропоморфную фигуру тьму, так что ему должно было быть без разницы, какого пола бог, с которым оно общается. Так что нужно придумать для кошки какую-то просьбу, которая бы, как и в случае с шакалом, на самом деле работала на него самого, пусть и казалось, что это больше на пользу самому богу. Впрочем, пока кошка все равно будет изучать верхние этажи, да из нежных ручек Эльги ей еще нужно будет выбраться, а та явно не намерена в ближайшее время ее отпускать. Кстати, нужно будет отправить хранителя, чтобы он поговорил с Эльгой, ведь кошке нужно вернуться на поверхность, а то жрица начнет паниковать. От этой мысли подземелье даже мысленно усмехнулось, так как уже представила, как эти две девушки будут делить божественного зверя, выясняя, кто должен его гладить. Но кроме проблемы двух богов, у подземелья были и другие дела, которыми оно занималось. Так, оно продолжало строить город. Крепость на верхних этажах оно уже завершило и перешло к непосредственно самому городу, жилая зона которого должна будет занимать 9 этажей. Причем, оно собиралось воспользоваться наработкой совмещения этажей, которую оно применило при строительстве 16 и 17 этажей, вкладывая этажи друг в друга как стаканы. Четвертый этаж, с которого и начинается жилая зона, будет представлять из себя шайбу, нижняя часть которой в два раза уже верхней. Через верхнюю часть этажа будут проходить маршруты метро, но размещаться пути будут не в туннелях, а на эстакадах, причем под самым потолком. Поезда у него все равно сделаны в виде подвесного монорельса, так что и места на улицах занимать не будут. Зато пассажиры смогут любоваться видами города сверху, что, учитывая высоту этажа, будет популярным развлечением. Особенно впечатляющий вид будет в центральной части, где высота будет в 300 метров, против всего 100 на краю верхней части шайбы этажа. Такой перепад высот был нужен, чтобы по примеру 16 этажа вставить 4 этаж в 5, который будет представлять из себя пустотелый цилиндр. Благодаря таким же переходам как между этажами, как и между теми самыми 16 и 17, замаскированным под широкие проспекты, небольшие проулки или обычные улицы, будет сложнее заметить, что ты пересек границу этажа. Конечно, самые опытные все равно почувствуют, но для них уже это не будет чем-то удивительным, зато новички получат новые впечатления. Соответственно, 6 этаж будет выставлен в 5, а 7 надет на 6, и так далее, до 12 этажа, который будет выполнен в виде стакана. Ну а под городом будут располагаться этажи обеспечения, но не только в техническом плане, но и в плане досуга. Дело в том, что в самом городе из общественных мест будут только те, которые могут поместиться в не самых больших зданиях, вроде игровых комнат для детей, кинотеатров, театров, магазинов и различных салонов, а также парковые и игровые зоны, разбросанные по всему городу, чтобы жители каждого этажа могли посетить такие места для отдыха или просто прогулки. А вот все более крупные, вроде стадионов бойцовских арен и гоночных трасс или полос с препятствиями, будут находиться ниже, на 14 этаже. На 13 же будет располагаться зона кемпинга и отдыха на природе, для чего подземелье создавало там различные природные биомы, благо у него уже был в этом существенный опыт. Ну а еще ниже уже будут размещены всякие электростанции, в том числе и накопительные, а также хранилища для маны, так как не все в городе будет работать на электричестве, а крепости для ведения боевых действий маны будет требоваться много. Одно поддержание магических щитов будет жрать приличное ее количество. Но и кроме города нужно было замкнуть, наконец-то, кольцевую ветку метро и построить большое количество станций и подземелий всех типов, от более привычных местным добывающего типа, куда можно ходить для тренировок и поиска интересной добычи, до заводов по производству всего и вся. И последнее было сложнее всего, так как требовало проработать все производственные цепочки. На их фоне ресурсные подземелья, где можно было организовать добычу различных полезных ископаемых, нужных промышленности города, и выращивание продовольствия или нужных растений, вообще не требовали усилий. Единственное, что нужно было учитывать, какой и где будет стоять завод по переработке этих самых ресурсов, чтобы не приходилось их возить через весь город, загружая монорельс больше необходимого. Но если с подземельями, расположенными дальше, пока можно было не спешить, строя их спокойно и без спешки, то вот расположенные на восточной ветке метро требовалось закончить к началу весны. И если с верфью было все более-менее нормально, так как оно выделило на работы с ней полноценный поток сознания, а метеостанция и вовсе была уже завершена, так как там не так и много нужно было строить, а сама станция была типовой для такого объекта, то вот с остальными подземельями еще было много работы. У того же Улья Зергов было закончено только 10 этажей и работы шли над еще 5. Но то, что этажи были завершены, еще не значило, что на них можно было запускать авантюристов. Ведь кроме самих этажей как места размещения ульев, туда нужно было заселить эти самые ульи. А так как оно уже сделало вброс, что ульи все немного разные, пусть и имеют единую основу, то следовало придумать, чем же они будут отличаться и создать для них уникальных особей. Но кроме заводов и улья по эту сторону должно было располагаться еще несколько подземелий, одно из которых как раз и должно быть не так уж и далеко от улья. И вот этим подземельем оно тоже занималось очень плотно, выделив на него еще один из не такого и большого количества полноценный поток сознания. Новое подземелье должно было быть посвящено похоти. По примеру аттракционов и зимней сказки, по мере погружения будет идти не просто усложнение, а увеличение количества жести, которую могли встретить авантюристы. И как в двух других тематических подземельях, начинающихся как нечто веселое, но чем глубже ты погружается, тем больше шансов нарваться на что-то страшное или мерзкое, в похоти все будет точно так же. Верхние этажи выглядели, да и были, курортами, только не для семейного отдыха, а для взрослых людей. Понятно, что местные разницы не заметят, так как сейчас самого понятия «семейный отдых» не существует и даже женщина зачастую не имеет никаких прав. Но оно ведь строило исходя из использования этого места совсем другим социумом, так что и исходило из того, что тут отдыхали только совершеннолетние особи мужского и женского пола. Многоэтажные гостиничные комплексы и одноэтажные или двухэтажные домики, капитальные здания из камня, стекла и металла, и легкие бунгало из тростника, выбрать для проживания можно было любое жилье, исходя из своих предпочтений и желаний. Ну а чтобы отдыхающим было чем заняться, на территории курортов имелись собственные магазины, салоны красоты и массажа, в том числе и эротического, кинотеатры и театры, и, конечно же, стриптиз-клубы. Правда, чем глубже ты спускался, тем меньше было больших гостиниц и больше небольших домиков, да еще и сами домики располагались на большем расстоянии друг от друга. При этом, если на первом этаже деревья были только вдоль тропинок и их было немного, то на более низких этажах уже появлялись рощицы, некоторые из которых скрывали вход в пещеры, а позже и полноценные леса. В этих рощах и пещерах уже обитали различные монстры, которые стремились справиться с забревшими в эти места авантюристами. И если поначалу это не несло особого вреда, то чем глубже ты погружался, тем больше была вероятность, что мужчина будет выдаен досуха, а его тело пойдет на удобрение, а женщина превратится в инкубатор. Как нетрудно догадаться, основная проблема в этом подземелье была с монстрами. Ведь следовало создать три совершенно различных типа монстров. Первый – это человекообразные существа, имевшие приятную внешность и обладающие пусть и примитивным, но разумом. Они в основном должны были работать на курортах, предоставляя услуги, но многие вакансии будут свободными и их смогут занять мужчины и женщины, решившие начать работать в этом подземелье. Второй тип – это монстры условно-животного типа, которые будут активно охотиться в поисках партнера. Эти будут опасны тем, что иногда будут нападать на отдельные домики с отдыхающими, но это будет происходить только на самых нижних этажах. Зато в лесу они будут ловить себе партнеров и на более высоких этажах. При этом ловить не обязательно силой, но и привлекая феромонами и магией, обманывая разум авантюристов и отдыхающих. Ну а третий тип – это монстры растительного типа, которые будут завлекать жертв с помощью различных галлюциногенов. И возиться с созданием этих монстров пришлось очень много, особенно с первым типом, ведь их приходилось собирать как конструктор из отдельных элементов, каждую мышцу и косточку устанавливая вручную. Именно поэтому, кстати, оно и ограничило их количество, ведь мороки с их созданием было слишком много. А ведь еще и нужно было постараться сделать их немного не похожими друг на друга, чтобы их все же можно было различать. Но и два других типа потребовали значительного внимания, ведь некоторые монстры-охотники тоже должны были выглядеть привлекательно, несмотря на свой облик, да и некоторые растения.